Глава 22. Заверена ловкими пальцами вытянула края рубашки из-за пояса мужских брюк. Рус хотел бы сбавить обороты, но не мог. Сил не хватало. А девчонка еще и ерзала по его телу так, что Русу оставалось лишь сомкнуть челюсть до хруста. «Маруся!» — выдохнул Нагашев, когда девчонка прогнулась в его руках. «Ты такая маленькая, малышка моя!» «Нагашев, хватит болтать!» — прошипела Заверена. Рустам тихо рассмеялся. Да не болтает он. Он вообще весьма молчаливый от природы. Пришлось опустить девчонку на кровать. Крохотные пуговицы на блузке не расстёгивались. Рус в обычном состоянии не справился бы с ними. А вот так, когда по венам течет раскаленная лава, а на языке дивный вкус тонкой кожи и подавно. «Новую куплю», — пообещал Рустам и рванул руками в стороны, превратив блузку в два куска ткани. Маруся фыркнула, обхватила ладошками лицо Нагашева и заглянула в его глаза. «Брючки оставь целыми», — с мягкой улыбкой попросила она. А Рустам вновь убедился, что не может ей отказать. В каждой просьбе готов угодить, каждое желание исполнить. Только знать бы, чего именно хочется этой девочке. И он все ей даст. «Тогда сама снимай, маленькая», — пробормотал Рустам, перехватил губами тонкие пальцы, целуя и лаская откровенно и жадно. Маруся лежала спиной на кровати и не боялась. Вот ни капли. Пусть все и вело к тому, что именно сейчас она расстанется с невинностью. А страшно не было. Ни капельки. По телу разливалось томительное тепло. Каждая клеточка тела стремилась быть ближе к Рустаму. Руки тряслись от желания сжаться крепче на мужской шее, зарыться в короткие волосы на затылке, стиснуть так сильно, чтобы ничего больше не разделяло их тела. Об одежде девушка уже позабыла. У нее просто не хватало сил на то, чтобы думать о таких мелочах. Ее тело плавилось от ласк, настойчивых губ, обжигающих пальцев, от рваного дыхания, опалившего ее шею и грудь, скрытую кружевом белья. Да, она понимала, что хочет именно этого мужчину. Хочет его так сильно, что ноги подкашиваются, а внизу живота скручивается тугой узел. И дышать уже тяжело, как будто пробежала несколько километров за одну секунду. Маруся могла только тихонько постановать от дикого удовольствия и извиваться под требовательными и жадными ласками умелых рук. В какой-то момент уже не осталось сил сдерживать стоны. И Маруся распахнула глаза. Рустам нависал сверху, покрывая беспорядочными поцелуями ее грудь, спускался к животу, а руками оглаживал обнаженные бедра. Маруся застыла, наткнувшись на открытый взгляд карих глаз. Боже, этот мужчина — дикое сумасшествие, безумие, экстаз. Девушка видела в тягучем взгляде Рустама то, что находило отклик в ее сердце, и гулким эхом прокатывалось по всему телу, оседая в самом сокровенном местечке, там, где было влажно. Маруся покраснела, когда поняла, что Рус уместился меж ее разведенных ног. Более того, кажется, собирался ласкать ее именно там. Она затрясла головой, смутившись и краснея еще больше. «Я аккуратно», — хриплым, срывающимся голосом пообещал Нагашев. Он мог бы сцепить зубы до крошева, довести девочку до оргазма и дать ей уснуть. Мог бы. Да кого он пытался обмануть? Ни хрена он не мог. Если Маруся рядом, такая открытая, доверчивая, податливая. «Только не рви их», — пригрозила Маруся. Рус не собирался. Ну, конечно, нет. Он планировал действовать аккуратно, бережно. Ведь Маруся хрупкая и нежная, его крошечная девочка. Но потом Нагашев перестал контролировать себя. Потому что случилось то, чего он никак не предполагал. Не ждал, не мечтал. И вместе с тем так жаждал. Маруся потянулась к нему, обняла руками крепко-крепко, втянула носом в воздух у его Рустама ухо и шепнула. «Люблю». Это было выше его сил. Как будто на полном ходу в него врезался локомотив. Как будто на него сошла лавина. Смела его к чертям собачьим. «Девочка моя», — хрипло пробормотал Руслан. А дальше полный вакуум. Его мозг будто вырубился. Телом управляли инстинкты. И в голове звучали тихие стоны Маруси. Протяжный вскрик отрезвил Нагашева. Он будто вынырнул из тягучего наслаждения, в котором утонул по самую макушку. И понял. Его Маруська плачет, глотая слезы. «Твою мать!» — выругался Рус, пытаясь освободить девчонку от веса своего тела, пытаясь отстраниться, дать вздохнуть. Но Маруся лишь крепче обвивала его талию своими умопомрачительными ногами. Не пустила его, устремилась навстречу. «Уже не больно», — шепнула она. Врала. Рус видел это в глазах полных слез. Читал по тонким морщинкам, появившимся между бровей, и ненавидел себя. Ведь он огромный, с грёбаной дубиной между ног, а Маруся маленькая, узкая, тесная. Но наслаждение вновь настойчиво утягивало Руса, ведомое нежными хрупкими пальчиками, тихими стонами, жадными поцелуями. И Рус не смог больше терпеть. Подхватил девчонку руками под ягодицы, погрузился до самого основания и сдался под напором ярких вспышек перед глазами. Он двигался, позабыв, кто он и где, твердо знал лишь одну простую истину. Маруся с ним, в его руках. И большего кайфа не существовало в целой вселенной. Долбанный он половой гигант, долбанное воздержание. Ведь он 100 лет не занимался сексом. Нужно было бы выпустить пар, как и планировал. А нет, не мог он. Потому что секс не с Марусей казался ему неправильным. Чувствовался предательством по отношению к Марусе. А теперь что? Теперь сорвался, причинил боль любимому крохотному человечку. А в голове все так же набатом звучало ее тихое «люблю».